Привет, мир, рад тебя видеть. Я не хочу больше никого ненавидеть. Как укротить зло в себе, как усмирить гнев. Все, что ты видишь вокруг, блеф. Иллюзия машин, матрица, программа стирается. Заново пишет историю, цена людская кровь. На чаше весов справедливость, гордость и надменность. Идеи подменяются, каждый ошибается. Продается все в наше время, и это не порог. Беда в том, что за 7 циклов мы не выучили урок. Новый Вавилон топчет, как индийский слот. Хуйня, война, прорвемся, главное маневры. Рэперы, стриптизеры позируют журналом, прогнись как порно-звезда перед экраном. Хавает пипл музыку, ведь она вкусная, коммерческая. Мало кого интересует хип-хоп литература ведическая. Микрофон с прицелом оптическим, я снайпер лирический. Взял на мушку твою башку, стреляю точно в голову инъекциями правды. Спроси себя и поймай на мысли, а оно мне надо? Что пела мне птица, что мыслят разумно единицы, что нужно отстаивать мир на свои принципы. Война не решит проблем, только добавит крови. За призрачным счастьем народ в погоне. Уже командуют не погоны, а наганы. Это убийцы, а не просто хулиганы. Господа и дамы, вот вам зла, ну до столу. Человеческое мясо готово. Новые трупы просто считают, как цифры на калькуляторе. Говорят об этом спокойно в телеке, ребята. Новые кандидаты на посты, другие потекали, поджав хвосты. Тебя могут убить лишь за то, что ты русский. Тебя могут повесить за то, что ты хохол. Раздел территории, а людям болт. Я вижу голод в селе, нет торговли. На курортах продолжается спорт. Политики спорят, а народ им вторит. За кого голосовать? Опять 25. Как бы не промахнуться, сделай правильный выбор. Пора бы проснуться, они все хотят просунуться. А за что люди дерутся? Вроде как за свободу, только все везде продано. Купленные армии, пьянь на блокпостах. Попробуй собери оружие во всех городах. Сегодня повесили новый красный флаг. Это типа республика, народу один фиг, дырка от публика. Разношерстная публика воюет, кто с кем, непонятно. Где ваши, где наши, непонятно, ребята. Один народ, грыземся как собаки. Если в семье бардак, то ясно, откуда между городами драки. Ходим во мраке, но пытаемся пролить свет. Я пишу, чтобы сохранить мир, этот куплет. Мой ответ в войне нет, остановите насилие. Сбывается пророчество из откровения в Библии. Северный царь разделяет и властвует. Придумайте, ученые, от ненависти лекарства. Это самое опасное заболевание. Страхи перед будущим рождают испытания. Что пела мне птица, что пора остановиться. Кругом одни убийцы, не жалеть сестра брата. Ругают друг друга трехэтажным матом. Гибнут солдаты за кусок карты. Мне бы чуточку фарта свалить подальше куда-то, на другую сторону Мидгарда. Мы посылали пророка во все города, но вы отказывались внимать правду. В двух словах не объяснить, особенно если не хотят слушать. Успокойся наконец и обними свою душу. Танки, пушки, люди на мушке. Ты мишень, всего лишь пешка на шахматном поле. Марионетки в политическом сговоре. ОБСЕ или ФСБ. И те, и те со своими планами. Телеканалы нас обманывают. Разные новости, фальшивые сенсации. Актеры выпускают одурманить нацию. Ты готов бросаться на человека ради флага. Душа не бумага, которой можно вытереть задницу. Разве вы не видите, политики играются. Корпорации хотят сократить численность планеты. Ведь ресурсов не хватит на всех, это понятно. Секрета в этом нету, но отказываются верить. Ты готов брата как врага встретить. Ты готов отца как врага застрелить. Просто потому, что они по-другому думают. Я лучше уйду, чем убивать народ свой буду. Да, я Будда, а Мазулус не беру. Смотрю на эту канитель, и меня напрягает хрень, которая творится. Об этом пела мне трели птица. Что пела мне птица, что в звериные морды превращаются лица. Ощетинься, давай кинься, разорви человека в клочья. Чувствуется сразу порода волчья. Кровопийцы хотят мяса, дарицы его дают с лихвой. Не шути с судьбой, она не играет в бирюльки. Один запустил мульку, толпа ведется и стебется. Слива заливается, человек прохлаждается, и ему так жить нравится. Вырождение нации, депопуляция. Даже цыгане спились, не просыхают на хуторе. Во меня поперло, фрик Сандини, короче, в гуморе. Я в рэп-игре каждый день прохожу уровни. Как Супер Марио выполняю миссии. Меня послала вселенная как мессию. Выросли дети и готовы стать наемниками. Даешь деньги, даешь автомат, получаешь результат. Кто за кого брат, кто на кого брат. Фашистами называют друг друга две стороны. И те убийцы, чем лучше вы. Чем ты хороший, когда народ такой же. Глушишь, ты меня ненавидишь, а я тебя. И так до бесконечности. Пора подготовить духовную речь. Иначе это никогда не кончится. Люди сволочи, готовы отречься от всего. Кто непорочный, кто из вас лучше. Вы все одинаковые, веришь дуракам и сам ведешь себя как дурак. What the fuck? Мы разучились думать. 85% на поводу, 10 идут, и только 5% думают. Курвы в политике все продумали. Народ оболванили по-умному. Я лучше умру, чем рабом дьяволу буду.